Глава вторая. Доктор Альтамира жил в неброском каменном доме с деревянными галереями и балконами, отделанными лепниной. Отец Гало немало гордился коротким знакомством с доктором, который, на свою беду, был либералом, атеистом и придерживался прогрессивных взглядов. Жена его, Донья Анна Мартинес, по праву супружества слыла в Каламбресе докторшей. Ей нравилось выращивать у себя в саду лекарственные растения, которые она затем дарила пациентам, не могущим позволить себе продававшийся в аптеке сироп. Не сказать, чтобы Хустина был безмерно этому рад, поскольку тех, кто вместо обращения к нему в приемную предпочитал просить у нее травяные сборы, облегчавшие их недуги, совсем при этом не раскошеливаясь, оказалось немало. Но он прощал ей эти проказы, поскольку любил ее больше всего на свете. Донья Анна гордилась своими детьми. Оба сына посвятили себя науке и в городе Хихоне занимались хроническими и скрытыми заболеваниями. Единственная их дочь росла на разговорах родителей о трудах Консепсьон Ариналь и Эмилии Пардо-Бассан и ловко делала уколы. Они были по-своему счастливы, несмотря на незаживающую сердечную рану Доньи Анны. Детей у них было трое, а разрешилась она четырежды. Стоя возле железной ограды, окружавшей небольшой сад, отец Гало вспомнил давнюю беседу с Доньей Анной. «Прекратите читать девочке книги Пардо-Бассан. Они не идут ей на пользу», — говорил он ей. На что она ему отвечала? «И известно ли вам, что есть женщины-путешественницы, которые ужинают в сельве вместе с обезьянами?» «С обезьянами? Боже упаси!» Посему отец Гало опасался, что его предложение не найдет радушного отклика. И, не лелея больших надежд, вздохнул, поправил берет и стукнул по дверце дверным молотком. Вскоре ему открыла горничная Басилия. «Утро доброе, милостью Божией, Баси! Хозяева дома?» «Доброе, Дон Гало! Доктор Альтамира теперь у муниципального секретаря. Кость, видать, сломана. Но скоро уж должны вернуться. Зайдете?» Он согласился, и Баси указала ему на скамью, стоявшую напротив двери в приемную. «Как здравствуешь, дочь моя!» Баси пожала плечами. «Как обычно, отец. Когда пожелаешь, приходи исповедоваться. Ведь дело известное. Тяжелые думы, коль их вовремя не пресечь, ведут к немощи плоти». «Да какие у меня могут быть тяжелые думы, Дом Гало?» «Злоба, дочь моя, злоба! От этого греха сердце очистить труднее всего. Столько лет прошло, там ничего уж и не осталось. Отрадно мне за тебя. Это тебя Господь Бог благословил так, чтобы ты и не почуяла. Будь по-вашему». Тон ее голоса заставил отца Гало усомниться в ее словах, но он промолчал. «Пойду за сеньорой». Отец Гало глядел, как Баси удалялась особой понурой поступью и думал о том, через что этой несчастной пришлось пройти с тех пор, как ее муж и причина всех ее бед Диего Камблор решил отправиться в асьенду дона Педро Вияра на Кубе. Незадолго до отбытия он пообещал ей, что скоро они воссоединятся. Но время шло, а Диего Камблора не было ни слуху, ни духу. В народе тогда поговаривали, что она не дала ему детей. Вот он и уехал, не сумев этого пережить. Через 2 года после отъезда мужа, когда Баси уж уверилась, что его и в живых больше нет, ей вдруг приходит письмо, написанное его собственной рукой, в котором он сообщает, что в Каламбрес больше не вернется. «Я сошелся с другой. Не потому, что не люблю тебя. Люблю. Но ты знаешь, что я всегда хотел обзавестись потомством, а чрево твое иссохло и Богом оставлено». С того дня Баси стала облачаться во все черное и сообщила соседям, что муж ее умер, хоть правда им была известна и без того. С тех пор она стала хворать от всех недугов, известных тогда науке. Дон Гало пристроил ее, брошенную, без средств к существованию и больную, к доктору Альтамире горничной. Так он единым духом решил основные горести Баси, требующие безотлагательных действий, деньги и здоровье. Доктору Хустина пришлось лечить свою новую домработницу от нескончаемой череды напастей, возникавших ни с того ни с сего. То ухо воспалится, то голова разболится, то кости заломит, то в печенке заколет, то духом упадет, то кишки заленятся, то вялость одолеет, то припадок истерически хватит. И от всех этих хворей доктор Альтамира прописывал ей один и тот же сироп на спирту. К одной порции малаги он добавлял 2 унции опиума, 1 унцию шафрана и по 1 драхме корицы с гвоздикой. Так он держал в узде бесконечное несчастье, переключавшееся со здоровьем горничной, уверенный, что все они вызваны одной и той же тропической заразой – Диего Камблором. «Вы, отец, горничную-то мне всю больную навязали», сказал ему как-то доктор Хустино. «Сдается мне, это не она на меня работает, а я на нее». Вошла Донья Анна, и отец Гало поднялся. Пока они обменивались приветствиями, вернулся доктор Хустино с чемоданчиком в руке. За ним появилась Имар. Собравшись все вчетвером в библиотеке, они сели за круглый стол, на котором покоилось несколько книг по медицине. И отец Гало заговорил о пришедшем ему из Асьен де Дос Эрманос письме. «И раз уж Мар пока не замужем, я в первую очередь о ней подумал. По всей видимости, мастер сахароварения – самая высокая должность в Асьенде. Это не просто какой-нибудь рабочий. Он пользуется как денежными, так и жилищными привилегиями. Как говорится, достойная партия». Донья Анна перевела взгляд на дочь. Та сидела нахмуренная, уставившись на корешок книги, залитой утренним светом. Доктор Хустино задумчивым видом потирал бороду, и поскольку никто из троих, казалось, отвечать на его предложение не собирался, отец Гало достал из кармана рясы конверт, вынул из него портрет жениха и вытянул уже было руку, чтобы отдать его Мар. «Не утруждайтесь, Дон Гало», — сказала она, отстраняя его. «Я не намерена оставлять свою семью и уезжать так далеко. Это совершенно невозможно. К тому же, если я выйду замуж, то кто будет помогать в приемной отцу? А мне это доставляет настоящую радость». «Мар», — обратился к ней доктор Хустино, — «подумай хорошенько. Что будет, когда моя служба закончится? Ответа у меня нет, но, может, к тому времени женщины уже смогут учиться в университете». «Твои бы слова, да Богу в уши!» — мешалась Донья Анна. «Подумать только! В этой стране уже 6 веков строятся университеты, а учиться в них может только половина населения. Какой вздор! Но еще удивительнее, что в исключительных случаях решение о том, может ли женщина поступить в университет, принимает все тот же совет министров. Какая, скажите, пожалуйста, семья сможет воспротивиться целому правительству, чтобы дать своим дочерям образование?» Мар коснулась руки матери, стремясь утешить ее. Она знала, что этот вопрос возмущал ее не меньше. «Как бы там ни было, уже спокойнее», — добавила Донья Анна, «мы благодарим вас за беспокойство. Если нужно, то обещаю вам подумать над вашим предложением. А через несколько дней Мар даст вам окончательный ответ. Что скажете?» Отец Гало поднялся. «Спасибо вам, Донья Анна. Мне теперь спокойнее. Я, по правде говоря, считаю, что для вашей дочери это отличная возможность. В противном случае меня бы здесь не было, и мы благодарим вас за участие». Выйдя из библиотеки, они тепло распрощались, и Баси проводила его до дверей. Перед уходом отец Гало обратился к ней. «И помни мои слова про злобу, дочь моя. Едва заметишь ее оковы, сразу приходи». Не дожидаясь ответа, разочарованный и поникший отец Гало выскользнул за порог и удалился. Хоть ему и обещали подумать, взгляд Мар выражал стальную непоколебимость. Было ясно, что решение, касавшееся ее собственной жизни, она принимала сама. Мар подошла к нему лишь по окончании следующей воскресной мессы, подтвердив его опасения. От предложения она отказывалась. Тогда отец Гало вновь принялся за поиски. За несколько дней он посетил все самые знатные дома с дочерями на выданье. Только были они или уже помолвлены, или родители не хотели их отпускать так далеко, выдавая их за совершенно незнакомого человека. Обойдя все состоятельные семьи, отец Гало оседлал свою мулицу Фермину и, повесив через плечо бурдюк с утоляющим жажду и согревающим от холода вином, отправился по глиняным дорогам в крестьянские поселения. Неохоты расставаться с дочерями там было куда меньше, а некоторые даже выставляли их на показ, словно круглобокие сыры на базаре, всячески стараясь подчеркнуть их достоинства и скрыть недостатки. Правда, остановить свой выбор он так ни на ком и не смог. Лишь в следующее воскресенье во время мессы отец Гало обратил внимание на Томаса и Шону, простых крестьян, живших на окраине города и воспитывавших четверых детей. Вдобавок на их попечении состояла юная, но уже овдовевшая племянница. Вдовство ее могло осложнить дело. Однако отчаяние отца Гало было столь велико, что он все же решил к ним наведаться.